Он лежит на снегу, совершенно ошарашенный и недовольно стонет. Я снимаю с него рюкзак, перетаскиваю раненого в палатку и кладу у огня. Выдергиваю стрелу, промываю рану водкой, раздираю рубашку на полосы и перевязываю его. Господин консерватор ничего не говорит и вскоре забывается сном. Бонга и пришлая собака быстро находят общий язык, а я ухожу к своему тотему работать. Мне нравится, что я справился с ситуацией жестко, без сантиментов. По-хорошему, надо бы привлечь медицинские службы, но у меня, замечаю я, зреет план. Хочу попробовать уговорить этого господина, чтобы все осталось между нами. Потому как стоит мне взгромоздить его на спину Бонга и отвезти в национальный госпиталь, и все, хлопот не оберешься. Начнут выпытывать, вынюхивать, и в результате мое тихое, скромное лесничанье окажется под угрозой. Слухи о происшествии дойдут до разных кабинетов, и хотя наверняка я не один такой невезучий и не первый в этом мире прострелил бедро гражданину правых убеждений, внутренний голос подсказывает мне, что власти придержащие меня не поймут. К счастью, мы взрослые люди и всегда можем договориться, надо только дать второй стороне выспаться и прийти в себя. Поздно вечером он просыпается, протягивает мне руку и представляется как Боссе Мунг. «Босса», — повторяю я, смакуя имя. «Черт возьми, до чего симпатично звучит. Очередная уловка правых, ясное дело. Эти знатные конспираторы нарочно дают своим отпрыскам очаровательные имена, чтобы их было потом за что любить, несмотря даже на дикие взгляды на жизнь и полные кубышки денег. Боссы получают воду и кусок лосятины, и я еще раз промываю ему рану. Дела обстоят лучше, чем я полагал, рана не очень глубокая, нервы и жизненно важные органы, судя по всему, не задеты. Колено сгибается, и пальцы на ноге не потеряли чувствительности и шевелятся. Получается, это был идеальный, вразумляющий выстрел. Парень напугался до одури, но неизлечимых увечий не получил. «Я пришел не за тем, чтобы прогнать тебя отсюда», — говорит Боссе, утолив жажду и первый голод. «Я много думал в эти пару месяцев с той нашей встречи». «Угу», — мычу я. «Когда ты послал меня к черту», — говорит Боссе, — «я несколько дней кипел от злости и пару раз едва не набрал номер Карла Отта. Хотел подначить его вышвырнуть тебя отсюда вместе с палаткой. Но чем больше я думал, тем больше тебя понимал. И у тебя, и у любого человека, несомненно, должно быть право пожить в лесу, когда надо, а жить 3 дня или долго — это каждый решает сам». «Я рад, что ты понимаешь мою проблему», — говорю я. «А я рад, что ты рад», — отвечает Босса. «Но это еще не конец истории. Твои слова о моем неуязвимом материальном благополучии и самодовольные улыбочки заставили меня заглянуть в себя, и я понял, что пора менять курс. Дети давно разлетелись из гнезда, а я на своих многочисленных руководящих должностях только и делаю, что руками вожу, фигурально выражаясь. Предложения высшего менеджмента принимаются автоматом, а мы на деловых обедах совета директоров говорим примерно то же, что успели сказать сотни раз за последние 10-15 лет. Чтобы не утомлять тебя долгим рассказом, скажу коротко, что я попытался склонить жену к тому, чтобы продать дом, раздать часть денег и начать все сначала, иначе... Но ей предложение показалось не слишком заманчивым. Она говорит, что вросла корнями, а как же прекрасный сад, говорит она, чудесный вид... И пятый, и десятый, в общем, она не захотела. Недели шли, а я все не мог успокоиться, пока сегодня утром меня не осенило, что надо мне на время перебраться сюда. К тебе поближе, — подумал я. Мы могли бы иногда поболтать, помочь друг другу, чем сможем, — так я думал. Не знаю, как ты к этому отнесешься. «Видишь ли, — говорю я, — переселяясь в лес, я в первую очередь хотел избежать общения с людьми, так что, боюсь, этот замысел много потеряет, если нас тут соберется толпа. С другой стороны, я не могу запретить тебе жить здесь. Лес такой же твой, как и мой». «Золотые слова», — бормочет Боссе и сонно откидывается на коврике. «Лес мой, — бубнит он мечтательно, снова погружаясь в дремоту.